когда на тебя смотрят десятки американцев, было в тысячу раз сложнее, чем на уроках пения. Глядя на гостей, американцы от души веселились. Много позже, когда Николай увидел по телевизору стоящего у микрофона Ельцина и рядом хохочущего Клинтона, он почему-то всегда вспоминал то исполнение ветеранами национального гимна. Чувствуя свой промах, ветераны несколько приуныли и постарались компенсировать национальный позор количеством выпитого. Но наливали гостям мало, то и дело разбавляя спиртное содовой. После нескольких необходимых в таких случаях спичей хозяев и гостей на сцену вышли полуголые красавицы и наряженные ковбоями парни и исполнили несколько легкомысленных песенок, и одна с пышным бюстом дама, которой кто-то из посетителей засунул между грудей 50-долларовую бумажку, спросила, не желают ли гости исполнить свои песни. Романова подошла к Гордееву, что-то сказала ему, и тот, обрадовавшись, согласно кивнул головой, о чем-то пошептался со своими товарищами, затем достал из чехла аккордеон. «Сейчас мы их умоем». Шура подождала, когда вступит в дело аккордеон, затем низким голосом, будто вытягивая из себя слова, запела. «Слушай неведомый гул голосов из таинственной тьмы черногорских лесов». И точно по команде, сбившись в кучу, ветераны мощно одним голосом подхватили слова дунайских волн. Это стало сюрпризом не только для американцев, но и для Поротова. Оказалось, что ветераны уже хорошо знали этот текст, они отрепетировали песню за то время, пока добирались от Иркутска до Чукотки. В ночное небо Аляски, возможно, впервые в ее истории, летели слова славянского гимна, и, слушая его торжественно плавную, печальную мелодию, американцы сразу как-то замолкли и сидели тихо-тихо, как птички перед дождем. Но Шура очень быстро расшевелила их, она, как только закончили вальс, запела совсем иную песню. «Не валяй дурака, Америка, вот тебе валенки, мерзнешь небось, что Сибирь, что Аляска, два берега, баня, водка, гармонь и лосось». Американцы задвигались, начали прихлопывать. Николай гадал, будет Шура петь тот куплет, где звучало требование отдать эту землю обратно России. Спела, но сделала ловкий ход, не останавливаясь, сразу же перешла к песне из кинофильма «Серенада солнечной долины», как выяснилось, одной из любимых среди американцев песен Второй мировой войны. Американцы начали хором подпевать. Но Поротова больше всего поразило, как Гордеев, поглядывая на грудастую распорядительницу, вдруг проявил полное знание текста и низким дворовым голосом с хрипотцой начал подпевать: «А без вина в желудке сухо, дай 5 рублей, ты не скупись, гони, гони рубли, старуха». И, протянув руки в сторону распорядительницы, уже, как ему казалось, совсем по-американски, со страстным призывом выдыхал «What is your name?». Полищук, покачиваясь, подошел к Гордееву, сказал, что преклоняется перед ветеранами, что очень любит его, и попросил на бис повторить «Чучу». Петр Яковлевич сыграл мелодию без слов, но Полищук потребовал, чтобы он еще раз для всех спел эту замечательную американскую песню. У Петра Яковлевича сердито поползли вверх брови. «Все, Сергей Борисович, больше играть не буду», — сказал он. «Не видишь, народ хочет поговорить, пообщаться. Если надо, дома споем. А я желаю послушать. Мы ведь тебя любим. Для чего мы тебя в перелет взяли?» «Для того, чтобы перелет был оправдан, для того и взяли. Ты не кочевряшься, играй!» «Ты актера Владимира Ивашова знаешь?» — неожиданно спросил Полищука Гордеев. «Ну, тот, который в балладе о солдате играл. Так вот, в другом фильме, не помню его название, он исполнил другую песню. Там были такие слова: «Отойди, командир, отвали! Не нуждаясь я в вашей любви, чизну сберег. Я лечу, я молчу, отвали!» второй раз Полищуку повторять было не надо.